До Внуково мы домчались поразительно быстро. За рулем ладного микроавтобуса сидел молодой разбитной парень, которого окружающие называли Дениской. Он был магом, а шоферил еще лучше Шагрона. Набережная, Ордынка, Ленинский, потом Юго-Запад, Кольцевая. Я и осмотреться толком не успел. Шагрон с Эдгаром куда-то делись, Юра и Коля тоже исчезли, а я остался с Анной Тихоновной и тройкой девчонок-ведьм. Периодически я ловил на себе их заинтересованные взгляды. Наверное, Анна Тихоновна велела меня не трогать, потому что никто не пытался со мной заговорить. Позади в багажнике грузно возился толстый оборотень, хекал, когда Дениска бросал микроавтобус в очередной обгонный вираж. Резина скрипела, ходовая стонала, двигатель ровно гудел, как трудолюбивый майский шмель. В аэропорт мы прибыли первыми. Дениска подрулил к служебному входу. Почти сразу примчались две машины — БМВ Шагрона и еще один микроавтобус с техниками. Дозорные действовали на редкость слаженно. Сразу сотворили информационные заклятия, делающие нас для простых людей пустым местом. Вереница техников с ноутбуками в руках тянулась ко входу, кто-то уже подобрал место для штаба, обширное помещение с табличкой «Бухгалтерия» на двери. Работников людей согнали в соседний не то кабинет, не то зал совещаний и погрузили в блаженный ступор. Я бы выбрал для штаба этот самый зал, но Галимар сказал, что в бухгалтерии больше телефонных линий. Откуда-то появился Юра. Я совершенно не к месту подумал, почему в отсутствии шефа обязанности старшего исполняет Эдгар, хотя Эдгар по силе балансировал на грани второго уровня. Юра казался мне сильнее. Но в дела дневного дозора не мне вмешиваться, поэтому я просто забился в угол и прикидывал, удастся ли сбежать на 10 минут в ресторан. Ребята-техники уже вовсю елозили пальцами по тачпадам. Рейс на подлете, расчетное время 20 плюс минус 5 минут. «Светлых уже нашли?» — спросила Анна Тихоновна. «Нашли. В комнатах отдыха, рядом с залами ожидания. Это в соседнем здании». «Что они?» «Похоже, колдуют погоду», — подсказал кто-то. «А смысл? Не дать самолету сесть?» «Не станут же они губить пассажиров», — фыркнула Анна Тихоновна. Мне казалось простейшим выходом уронить самолет, и дело с концом. Но светлые есть светлые. Даже в такой ситуации они пекутся о простых людях. Да и неизвестно еще, повредит ли артефакту из Берна авария самолета. Возможно, что и нет. Сила есть сила. «Кто у нас по погоде специализируется?» — справилась Анна Тихоновна. «Я!» — хором ответили сразу две ведьмы. «Ну-ка, прощупайте, что тут к чему». Ведьмы принялись щупать, то бишь сканировать окрестности на предмет заклинаний, изменяющих погоду. Я чувствовал плотные веера чувствительных энергетических посылок, неощутимые, невидимые даже для многих иных. Не то чтобы иные не могли их засечь, большинство просто не умело. Метеомагия всегда была уделом ведьм и лишь некоторых волшебниц, и, как и везде, в ней хватало своих тонкостей. «Сгоняют облачность», — сообщила одна из ведьм. «Нужна сила». Маг из резерва тотчас взялся за амулет, а второй рукой нашарил ладонь ведьмы. Некоторое время они сосредотачивались, а в итоге все трое, закрыв глаза и взявшись за руки, погрузились в подобие неглубокого транса. «Помогайте, кто в состоянии», — велела Анна Тихоновна. Я помочь пока не мог. Точнее, энергия, которую я мог бы на это дело потратить, не шла ни в какое сравнение с силой амулета. Изрядно я все-таки выложился на Страстном бульваре. Дозор занимался своим делом. Штаб неявно бурлил. Вроде бы никто не бегает, никто не суетится, но напряжение прямо-таки висит в воздухе. Мне стало неловко. Я был единственным бездельником в штабе. И что-то мне подсказывало, что ближайшие минуты помочь я все равно не смогу. Я улизнул. Встал и скользнул в сумрак. А потом еще глубже, на второй уровень. Падение со второго этажа заняло у меня минуты три, причем я ускорялся как мог. Странно, я думал, что сумрак меня измочалит окончательно, а я наоборот приободрился, словно душ принял, и 100 граммов хлопнул. Удивительно. Кстати, второе неплохо было бы и осуществить. Вынырнув из сумрака, я направился к соседнему зданию, продолговатому бруску из стекла и бетона, совсем не похожему на административный корпус, увенчанный шпилем, память о помпезных в архитектурном плане 50-х. Куртку я оставил в штабе, поэтому до входа пришлось учинить пробежку. Ветер нес мелкое снежное крошево, а я подумал, как будет садиться самолет из Одессы. Снег, темень, погода, собаку на улице не выгонишь. Да еще светлые поди постараются, подпортят как смогут. Но если самолет не сядет, куда он денется? Перенаправят все-таки на другой аэродром? В Быково или Домодедово? Кстати, мысль, надо будет ее высказать Эдгару или Анне Тихоновне, чтобы разослали на всякий случай дозорных. Впрочем, самолет могут завернуть куда-нибудь в Калугу или Тулу, если там погода получше. А так вполне может оказаться, ведь здесь во Внуково явно стараются светлые метеомаги. Здание аэропорта было тепло и уютно, после улицы. Я сразу пошел на второй этаж, к бару, где мы с Барянским как-то в ожидании самолета пили пиво, грызли орешки и слушали буквально преследовавшую нас в той поездке песню про то, что «вот лет пролетело, все осталось позади». Я не сразу сообразил, что это воспоминание, которое у меня почти и не сохранилось. Откуда вынырнуло оно? Из каких глубин моего сознания? Не знаю. Я попытался сообразить, кто такой Барянский, но не смог вспомнить даже его лица. А уж куда и зачем мы ездили, летали? Почему-то возникало лишь навязчивое воспоминание, что в его квартире еще в давние советские годы было громадное биде. Правда, не работающее. Да и действительно, зачем советскому человеку биде? Но бар остался именно таким, каким я его запомнил. Стойка, высокие табуреты, блестящие пивные краны и телевизор в углу. Только клип по нему крутили совсем другой. Парень с подозрительно красными глазами под дождем целовал руку девушки в алом платье. Ну а дальше все пошло, как положено в хорошем триллере. Волчьи пасти и так далее. Мне очень понравился момент, когда спустя какое-то время парень, почему-то одетый в алое платье девушки, вышел в бальный зал и рассыпался на несколько волков. Ну и последний кадр понравился. Девчонка блеснула на гостей покрасневшими глазами. Да, вообще-то плохо ребята представляют себе иных оборотней. Как и привычно модный писатель Пелевин, реальных вервольфов, жадных, прожорливых и неопрятных. Но снято красиво, ничего не попишешь. Наверняка скинулись вервольфы, заплатили продюсеру, повлияли на музыкантов и получили красивый романтичный клип про себя. Вот недавно российские вампиры именно так поступили. На всякий случай я запомнил название группы «Рамштайн», чтобы потом найти и послушать повнимательнее. Заказав пиво и пару гамбургеров, я уселся боком к телевизору, спиной к залу. В желудке давно уже царило состояние «кишка кишке колотит по башке», и я твердо решил с этим состоянием покончить хотя бы частично. Светлых я ощутил, едва приступив ко второму гамбургеру. Буквально спиной почувствовал. И тут же закрылся. Я уже умел это. Я совершенно точно знал, что они меня еще не засекли. Все-таки я сильный иной, хоть и неопытный. А эти двое были в лучшем случае подмастерьями. Слабенький маг лет 20-22 и начинающий прорицатель. Мне кажется, что будущее я видел куда яснее этого прорицателя. Всю бездну возможных вариантов. И точнее смог бы предсказать наиболее вероятные из них. Светлые негромко переговаривались. На обоих лежало умелое заклятие отвода внимания, причем достаточно экзотическая разновидность. Наложено оно было кем-то весьма и весьма сильным. Я вслушался. «Уже здесь. Шеф говорит, возможно, стычка», — тихо сообщил маг. «Нас все равно в оцеплении прогонят», — уныло возразил прорицатель. Тем более после Тигренка и Андрея. «Олег, нам вся сила понадобится, понимаешь? Вся, без остатка. Коготь не может попасть к темным. Это конец всему, конец свету». «Ой», — возразил прорицатель скептически, так уж и конец. Мак поправился. Ну, конец нашему преимуществу. Мы не сможем в ближайшее время прижать темных. А это вообще возможно? В словах прорицателя звучал неприкрытый и очень здоровый скепсис. Тысячи лет светлые и темные существуют бок о бок. Тысячи лет воюют. Дозоры уже сколько лет соперничают. А ведь есть еще инквизиция, которая не допускает нарушения равновесия. Светлые на миг отвлеклись от беседы, подошли к началу очереди из трех человек и легонько заморочили мозги всем, включая бармена. «Два десятка гамбургеров и упаковку сока», — велел маг и снова обернулся к собеседнику. Я тоже притворился замороченным. В сущности, иные очень беспечны, особенно молодые. Ощущение собственного превосходства над обычными людьми сильно кружит голову, и только с годами возможно понять, что иногда быть человеком гораздо проще и легче, чем быть иным. «Все равно будет драка. Мне Антон сказал, у темных какой-то заезжий кудесник появился. Фарида с Данилой на Страстном одной левой уделал, и тигренка он убил. Сволочь!» «Нечего лезть на мирного темного», — подумал я раздраженно. «Не я за ней гонялся, она за мной». Насчет одной левой это светлые врали. Та стычка дорого мне стоила. И тут я понял, что-то началось. Светлые, как по команде, повернули головы в сторону летного поля и разом ушли в сумрак. Я лишь секундой позже. На летном поле кто-то из темных встал перед заснеженной полосой, вытянул перед собой жезл, длиннющий язык пламени лизнул стылый бетон. Раз, другой. Маг просушивал полосу перед посадкой самолета из Одессы. А к нему от здания аэровокзала, увязая в сугробах, спешили светлые. Выпустив еще несколько языков пламени, маг ушел глубже в сумрак. Кажется, это был Коля. Мои болтуны торопливо свалили снять в бело-зеленые полиэтиленовые пакеты и рысцой поспешили прочь, топча шевелящийся ковер синего мха. Привольно ему здесь. Сколько людей, сколько эмоций. Одного опоздавшего на самолет пассажира хватит, чтобы на сутки обкормить весь этот ненасытный стланник. Я тоже соскочил с табурета, оставив на стойке недопитое пиво. Сквозь стену аэровокзала происходящее на летном поле было практически неразличимо. Я видел только смутные тени иных с цветными пятнами аур над головами и вязкие сгустки освобождаемой силы. При этом я продолжал видеть внутренность зала и людей, что терпеливо ожидали рейсов, расположившись в пластиковых креслах.